Противостояние между обществом и режимом Железнякова становится все более ожесточенным. Наблюдатели опасаются, что в стране нарастает социальная напряженность, способная в любой момент вылиться в масштабные волнения или даже гражданский конфликт. Сможет ли президент удержаться у власти, подавив все протесты, или же народное восстание в конечном итоге свергнет его режим? Сейчас этот исход остается под большим вопросом. Примечание главного редактора. В публичной версии статьи уберите упоминание «Шеврона», «Компания иностранная». Читатель может увидеть такое решение президента Российской Федерации в положительном ключе. Примечание главного редактора. Переработать этот момент. У читателя не должно быть ощущения того, что в корпорации наняты знающие профессионалы. Примечание главного редактора. Не отмечать никакого положительного влияния. Примечание главного редактора. Фонтена Ук лишний раз не упоминать. Читатель не должен задумываться о том, что в Российской Федерации есть высокотехнологичные компании. Примечание главного редактора. У читателя не должно сложиться представление, что в Российской Федерации существует широкое гражданское общество. Исправить. Холодный, пронизывающий ветер свистел над бескрайними просторами русской Арктики, срывая с поверхности снежные вихри и погребая все живое под мертвым белым саваном. Лишь изредка нарушали эту безжизненную картину едва заметные силуэты патрульных вертолетов, нарезающих круги над одной из самых сверхсекретных и охраняемых тюрем в мире. Гигантский квадрат из черного камня, возвышавшийся над окружающими постройками, как зловещий монолит, был виден за десятки километров. Массивные стены, уходящие в небо, казалось, были сотканы из самого мрака, поглощая свет и тепло. Лишь многочисленные прожекторы, размещенные по периметру, нарушали эту беспросветную тьму, отбрасывая тревожные тени на заснеженную землю. Внешний периметр тюрьмы был опоясан несколькими рядами высоких, толстых заборов, увенчанных колючей проволокой. Между этими оборонительными линиями постоянно курсировали патрульные группы, бдительно охраняющие каждый сантиметр этой неприступной крепости. Вооруженные до зубов бойцы, закутанные в теплые меховые куртки, внимательно сканировали окрестности, готовые в любой момент открыть огонь по любому, кто осмелится приблизиться к этому месту. А в нескольких десятках километров от тюрьмы расположились хорошо укрепленные военные базы, готовые в любой момент выдвинуться на помощь, чтобы подавить любую попытку побега или бунта заключенных. Эти солдаты были элитой российских вооруженных сил, прошедшие специальную подготовку для работы в экстремальных арктических условиях, готовые к любым неожиданностям и твердо намерены не допустить, чтобы эти монстры когда-либо вырвались на свободу. За массивными стенами этой адской цитадели содержались самые опасные преступники, маньяки, насильники, в том числе, и те, кто обладал сверхъестественными способностями. Мутанты, одаренные невероятной силой, скоростью и выносливостью, способные сравниться с самыми грозными хищниками. Здесь находились те, кто мог одним взмахом руки испепелять целые здания, управлять разумом других людей или вызывать природные катаклизмы. Эта тюрьма была создана специально, чтобы держать под надежным замком тех, кто представлял смертельную угрозу для всего человечества. Каждый день жизнь в этой ледяной крепости подчинялась строжайшему распорядку. Заключенные содержались в абсолютной изоляции, лишенные малейшей возможности связаться с внешним миром. Их передвижение внутри тюрьмы полностью контролировались многочисленными системами наблюдения и охраны. Ни один из них не имел права покидать свои камеры без сопровождения вооруженных до зубов конвоиров. И лишь иногда, когда ветер стихал и полярная ночь накрывала эти суровые земли, над тюрьмой разносились жуткие, леденящие душу крики. Ужасающие вопли, от которых кровь стыла в жилах, эхом отражались от каменных стен, заставляя даже самых закаленных охранников ежиться от страха. Эти звуки принадлежали заключенным, чьи тела и разум были изуродованы экспериментами, проводимыми здесь учеными. Изощренные пытки, применяемые для выявления и усиления сверхъестественных способностей, стали для них ежедневной реальностью. Боль, страх и отчаяние – вот что наполняло их существование в этой ледяной бездне. Порой измученные узники находили в себе силы бросать вызов своим мучителям. Вспышки невероятной ярости и отчаяния приводили к настоящим катастрофам. Стены сотрясались от взрывов и криков, а мощные энергетические разряды прорывались наружу, нанося урон даже самым надежным системам безопасности. Но эти вспышки бунтарского духа быстро подавлялись, а виновники жестоко наказывались, навсегда теряя остатки своей человечности. Охрана тюрьмы была готова к любым неожиданностям. Отборные бойцы, прошедшие суровую подготовку, находились в постоянной боевой готовности, ожидая команды открыть огонь на поражение. Они знали, что малейшая ошибка или промедление могут иметь катастрофические последствия. Ведь эти монстры, заточенные в ледяных застенках, обладали невероятными силами, способными уничтожить все живое вокруг. Но руководство тюрьмы было непреклонно. Любая попытка побега или бунта должна была быть подавлена немедленно и беспощадно. Ради безопасности Федерации эти чудовища ни при каких обстоятельствах не могли вырваться из этой ледяной крепости. Здесь, в сердце русского Заполярья, они должны были оставаться навечно, пока не угаснет последняя искра их изуродованных жизней. Тишина ночи вновь поглощала эти земли, укрывая под своим саваном все следы человеческого безумия. Лишь далекий вой ветра напоминал о том, что где-то за пределами этой адской тюрьмы продолжает свое существование обычный, далекий от подобных ужасов мир. Отдельный блок для иностранных узников находился в самом сердце этой ледяной тюрьмы. Здесь содержались те, чьи мутантские способности представляли особую ценность, но чье отношение к Российской Федерации вызывало сомнения у тюремного руководства. Среди этой группы заключенных самым известным был Брайан Брэддок, более известный как Капитан Британия, герой, защищавший Соединенное Королевство. Теперь же его сверхъестественная сила была скована мощными блокираторами, а разум подвергался беспощадной обработке. В отличие от других блоков, здесь не проводились жестокие эксперименты. Вместо этого заключенных ждали ежедневные идеологические занятия и промывание мозгов. Сотрудники тюрьмы методично пичкали их пропагандой, часами изливая рассказы о величии России и ее роли в мировой истории. А Брэддок, гордый герой Великобритании, был вынужден слушать эти лекции, бессильный что-либо противопоставить в ответ. Особое внимание уделялось и разоблачению злодеяний Британии, от колониальной экспансии до современных империалистических интересов. Заключенным постоянно втолковывали, что их страна являлась злейшим врагом России на протяжении многих веков. И теперь, попав в эту тюрьму, они должны принять, что Россия – их новая родина, которой они обязаны служить. Окруженный этой не очень приятной обстановкой, Брайан Брэддок все глубже погружался в отчаяние. Почти месяц он находился во власти своих мучителей, вынужденный вновь и вновь слушать рассказы о российском величии. Но в глубине души он по-прежнему хранил веру в Британию и решимость вырваться из этого ледяного ада, чего бы ему это ни стоило. По крайней мере пока. Глава 129. Секретно. Совету безопасности Российской Федерации. Уважаемые члены Совета безопасности, в соответствии с вашими указаниями, Служба безопасности Российской Федерации провела всесторонний анализ политико-экономической ситуации в Республике Таджикистан и ее влиятельных родовых структур. Данный отчет содержит наши выводы и рекомендации по дальнейшим действиям российского руководства в данном регионе. Согласно нашим исследованиям, политическая жизнь Таджикистана определяется сложной системой кланово-родовых связей, которые лежат в основе большинства процессов, происходящих в стране. Эти родовые объединения обладают различной степенью лояльности к действующему режиму и российскому влиянию. Нами выделены три основные категории таджикских родов. 1. Верные – это наиболее лояльные к России и проводимому курсу правительства Таджикистана кланы. Они занимают ключевые позиции в исполнительной власти, правоохранительных органах и силовых ведомствах. Сюда входят роды Бабаджановых, Махмадовых, Одиновых и Амировых. Рекомендуется и далее поддерживать их влияние, назначая на важные государственные должности и включая в реализацию перспективных проектов. 2. Относительно верные, эта группа представляет собой сбалансированные роды, которые поддерживают текущее руководство Таджикистана, но при этом сохраняют определенную степень независимости и готовность к компромиссам. Сюда входят кланы Абдуллаевых, Халбаевых, Давлатовых и Ашуровых. Рекомендуется привлекать их представителей к участию в проектах, но с особым контролем и недопущением накопления чрезмерного влияния. 3. Ненужные. Данная категория объединяет наиболее непредсказуемые и потенциально оппозиционные кланы, такие как Гулмахмадовы, Хакимовы, Саидовы и Ахмадовы. Эти роды необходимо максимально ограничивать в доступе к рычагам власти и ключевым ресурсам. Рекомендуется назначать их представителей на второстепенные должности, не допуская концентрации их влияния. Также следует отметить, что в последнее время в правоохранительных и силовых структурах Таджикистана наблюдается тенденция к увеличению численности этнических русских, татар, киргизов, немцев и евреев. Это позволяет сбалансировать влияние таджикских кланов и нейтрализовать потенциальные очаги нестабильности. Рекомендуется продолжать данную политику, оказывая всестороннюю поддержку национальным меньшинствам республики. Реализация предложенных мер позволит обеспечить устойчивость проводимого курса и сохранение ключевых позиций Российской Федерации в Республике Таджикистан. С уважением, директор Службы безопасности Российской Федерации. Секретно. Совету безопасности Российской Федерации. Уважаемые члены Совета безопасности, во исполнение ваших указаний, Служба безопасности Российской Федерации проработала дополнительные рекомендации по дальнейшему укреплению российского влияния в Республике Таджикистан. Согласно поступившим из администрации президента поправкам к нашему докладу, необходимо внести следующие коррективы в предлагаемую стратегию. 1. Назначение на ключевые должности и участие в важных государственных проектах представителей конкурирующих родовых групп. Это позволит создать систему сдержек и противовесов, при которой представители различных кланов будут вынуждены постоянно отслеживать и нивелировать влияние друг друга. Данный подход снизит риски концентрации чрезмерной власти в одних руках и обеспечит более сбалансированное управление. 2. Усиление позиций этнических русских, татар, киргизов, немцев и евреев на руководящих и контролирующих постах в правоохранительных, силовых и надзорных структурах Таджикистана. Представители этих национальных меньшинств, не включенные в таджикские родовые реалии, смогут эффективнее осуществлять мониторинг и сдерживание влияния местных кланов. 3. Активизация взаимодействия с наиболее слабыми и ненужными родовыми группами. Несмотря на их относительную политическую маргинальность, установление контактов и предоставление точечной поддержки позволит расширить наше влияние и создать дополнительные рычаги воздействия на ситуацию в стране. Реализация предложенных мер, в дополнение к ранее обозначенным рекомендациям, позволит обеспечить устойчивость российского присутствия в Таджикистане и нейтрализовать потенциальные угрозы национальной безопасности. С уважением, директор Службы безопасности Российской Федерации. Секретно. Министру образования Российской Федерации. Уважаемый министр, сообщаем, что нами получено письмо из коллегии с Холпрогениумов с предложением принять ограниченное число мальчиков из таджикской элиты в возрасте от 4 до 12 лет на перевоспитание. Представители Холпрогениумов готовы взять на себя обучение и воспитание данных детей в духе верности Российской Федерации, привитие им правильных принципов и ценностей. Считаем данную инициативу чрезвычайно перспективной для укрепления российского влияния в Таджикистане. Предлагаем ускорить процесс заключения учебных договоров с таджикскими родовыми кланами и обеспечить финансирование данной программы за их счет. Это позволит: 1. Сформировать в среде таджикской элиты прослойку лояльных России детей, которые в будущем займут ключевые посты в государственном аппарате и силовых структурах Таджикистана. 2. Использовать Холпрогениумов в качестве инструмента глубокой идеологической обработки и вытеснения традиционных таджикских ценностей. 3. Переложить расходы на содержание и обучение данных детей на таджикские родовые кланы, тем самым экономя бюджетные средства Российской Федерации. Прошу вас оказать содействие в реализации данной инициативы. О результатах прошу доложить президенту Российской Федерации. С уважением, директор Службы безопасности Российской Федерации. Гулкие шаги двух мужчин в тяжелых армейских ботинках раздавались в пустынном коридоре воздушного авианосца. Чуть впереди шел Алексей, рослый бородатый мужчина с суровым лицом, рядом, на небольшом расстоянии ковылял его боевой товарищ. Баки был чуть ниже ростом, с копной черных волос и стальным протезом вместо левой руки, на дельтовидной мышце которого была намалевана красная звезда. «Ну, рассказывай, как там все прошло?» – спросил Алексей, бросая на Баки испытывающий взгляд. Баки поморщился и резко ответил: «Да ничего особенного. Поездка была, хуже некуда». Алексей понимающе кивнул головой. «Наверное, когда ты вчера приехал, было тяжело на тебя смотреть». Баки грустно улыбнулся и, чуть помолчав, продолжил: «Даже не представляешь, как мне было плохо. Я никогда не думал, что коричневая чума после Второй мировой сможет где-то возродиться в таких масштабах. Похоже, люди так ничему и не научились». Алексей удивленно посмотрел на друга. «Неужели все настолько плохо?» – спросил он. Баки горько усмехнулся. Скажем так, уверен, что Кэп сейчас в гробу бы переворачивается, если бы он знал, что происходит на Украине, мрачно произнес он. Они какое-то время шли в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Баки невольно сжимал и разжимал кулак металлической руки, словно пытаясь избавиться от фантомной боли, которая, казалось, пронизывала все его существо. «Когда я был там», — тихо проговорил он, — «мне становилось дурно от того, что я видел. Разрушенные города, сожженные деревни, массовые захоронения. Неужели те парни не знают историю? Они явно выбрали не лучший пример для подражания, Ал». Алексей молча положил руку на плечо друга, давая понять, что разделяет его боль. «Мне казалось, что после всего, что мы все пережили, человечество должно было научиться на своих ошибках. Но нет, оно снова и снова повторяет их», — с горечью произнес Баки. «Нацизм, ненависть, жестокость. Все это до сих пор живет в сердцах людей, Ал. И теперь это поднимает голову на Украине». Он покачал головой, а затем посмотрел прямо в глаза Алексею. «Знаешь, иногда мне кажется, что мы зря сражались в той войне, что все наши жертвы были напрасными, потому что ничего не изменилось. Зло снова пустило свои корни, и теперь оно пожирает людей с новой силой». Алексей сжал плечо друга, пытаясь передать ему свою поддержку. Он понимал, что Баки сейчас переживает настоящий внутренний кризис, вызванный воспоминаниями о прошлом и ужасом того, что он увидел на Украине. Но он также знал, что Баки – один из самых мужественных и стойких людей, которых он знает. «Не говори глупостей», – тихо произнес Алексей. «Ваши жертвы не были напрасными, ничьи жертвы не были напрасными. Вы сражались, чтобы остановить зло, чтобы не допустить гибели мира. Мне и самому не по себе, что подобное повторилось вновь, как ты говоришь. Да, люди иногда забывают уроки прошлого, но мы с тобой не дадим им пустить все под откос. Мы будем сражаться, чтобы удержать эту хрупкую победу. Если, конечно, ты не устал». Баки помолчал, а затем медленно кивнул. «Ты прав, Ал. Я не могу позволить, чтобы все было впустую. Но иногда так тяжело видеть, как ненависть и жестокость вновь расползаются по миру, разрушая все на своем пути». Он сжал металлическую ладонь в кулак, и Алексею показалось, что он слышит скрип стали. «Я обещаю, что не позволю этому случиться», — хрипло произнес Баки. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить это зло, пока оно не вырвалось из-под контроля». Алексей кивнул, понимая, что сейчас его друг как никогда полон решимости. «Тогда давай не будем тратить время зря», — сказал он. «Нас, наверное, уже заждались на брифинге». Баки одарил его суровым, но решительным взглядом. «Ты прав. Что-то я размяк, извини». Они чуть ускорили шаг. Чуть погодя, Алексей снова заговорил, чтобы разрядить напряженную обстановку и прервать неловкую тишину. «Кстати, ты не встречал американцев во время выполнения миссии?» По мнению Шестакова, это был относительно безобидный вопрос, но в следующее мгновение он немного пожалел о нем, потому что, видимо, опять задел напарника за живое. Баки сжал кулак еще сильнее, лицо его исказилось гневом и отвращением. «К счастью, нет, но черт возьми, Ал, я до сих пор не могу поверить в это. В былые годы твой вопрос мне бы показался странным, но сейчас я уже не был ни в чем уверен», — воскликнул он, чуть громче, чем обычно. «Мое родное американское правительство, которому я служил столько лет, я и помыслить не мог, что это из рук дело, например, те же нацисты, на территории Украины. Все эти годы они их поддерживали, помогали им. Они жили все эти годы в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, пока я бегал как полоумный под контролем Гидры. Жили у меня дома, мерзость». Он резко остановился, глядя Алексею в глаза. «Я не считаю себя предателем Америки, нет. Эта Америка предала сама себя, свои принципы и идеалы. Она пошла не тем путем, Ал. То, во что она превратилась, это уже не та страна, за которую я когда-то сражался». Баки покачал головой, в его глазах застыла горечь. «Поэтому я, наверное, здесь, с вами. Потому что вы, русские, сейчас ближе к тому, за что я когда-то воевал, к справедливости, свободе, защите простых людей. Да, это не просто для меня, но я не могу просто сидеть и наблюдать, как Америка скатывается в это предательство и разрушение. Я должен сражаться, чтобы остановить это, пока еще не поздно. Уверен, будь Кэп жив, он бы меня понял». Чуть помолчав, Баки продолжил. «Извини, я веду себя немного странно. Увиденное там заставило меня о многом подумать. Давай не будем терять время. Да, конечно, я понимаю», – спокойно ответил Шестаков. «Ты знаешь, кто будет новым членом нашей оперативной группы?» Поменял тему Баки, поправляя протез и разглядывая красную звезду, нанесенную на его дельтовидную мышцу. Алексей пожал широкими плечами, бросив взгляд на своего товарища. «Сам не знаю. Скорее всего, мы увидим нового оперативника только перед брифингом. Адмирал сказал, что у нас будет несколько дней на боевое сложивание», ответил он глубоким, низким голосом. Баки тяжело вздохнул, хмуря свои темные брови. «Этого явно будет недостаточно. Мы даже не успеем сработаться как следует». Алексей понимающе кивнул. «Ты прав, но адмирал выделил нам максимум времени. Тем более, мы, сверхлюди. Думаю, нам хватит и этого». Они подошли к иллюминатору, за которым открывался величественный вид на плывущие в вышине облака. Баки остановился, вглядываясь вдаль. «А куда мы, собственно, летим?» – спросил он, переводя взгляд на Алексея. Тот хмыкнул, скрестив массивные руки на груди. «В Югославию. Там у них какие-то проблемы с Косово. Нам нужно помочь разобраться с ситуацией». Баки нахмурился, снова переводя взгляд на плывущие облака. Его металлический протез поблескивал в свете ламп, словно отражая его напряженные размышления. «Хорошо, что именно нас отправляют. Югославия – взрывоопасная страна. Кто знает, что нас там ждет?» – тихо произнес он, больше обращаясь к самому себе. «Но думаю, мы будем лучшим активом для решения этой проблемы». Алексей пожал плечами. «Как всегда. По крайней мере, мы лучшие бойцы, это авианосцы». В его голосе звучало смешивые нотки. Баки, хмыкнув, кивнул, ощущая, как напряжение немного отпускает его. Он был благодарен, что Алексей всегда был рядом, поддерживая его в трудные моменты. Русский военный, на удивление, был хорошим другом, чем-то даже напоминая его старого друга, Роджерса. Впрочем, в этом, наверное, не было ничего удивительного, учитывая, что геройское альтер-эго Алексея, красногвардеец, был ответом русского правительства, капитану Америки. Они двинулись дальше по коридору. Бесконечные коридоры ударного воздушного авианосца казались застывшими во времени. Их поступь была тяжела, но уверенно, они шли, преодолевая очередной блок корабля, к месту общего сбора. Миновав блок, где размещался их спецотряд, они оказались в оживленной части корабля. Персонал, инженеры и штурмовики сновали туда-сюда, создавая ощущение бурной подготовки к чему-то важному. Отвлеченные люди, создавая вихри с шума и движения. Алексей и Баки, пройдя сквозь этот хаотичный поток, подошли к массивным дверям зала для брифинга. Внутри, на рядах сидений, уже расположились их товарищи по группе Сигма. Эрик Брукс, охотник на вампиров, больше известный как Блейд, его верный напарник Абрахам Уистлер, и капитан Белов, что-то оживленно обсуждавший с двумя бойцами. Алексей и Баки обменялись приветствиями с товарищами, и Алексей спросил, не видели ли они новичка, которого должны были прикрепить к их группе. Но ответить ему не успел никто, из темного угла зала раздался знакомый голос. «Здорово, командир!» Алексей узнал этот голос и прищурился, вглядываясь в темноту. Оттуда вышел огромный, мускулистый мужчина, Урса, бывший член его старой группы, которого он считал погибшим. «Урса, ты!» – с изумлением произнес Алексей, глядя на массивную фигуру товарища. Их встреча была неожиданной. Урса считался погибшим много лет назад. Алексей, оплакивали его утрату, но теперь он стоял перед ними, живой и невредимый. Что-то изменилось в нем, его взгляд был жестче, а движения более резкими. Но несмотря на это, Алексей был рад видеть старого боевого товарища. «Думали, что я отправился к праотцам», усмехнулся Урса, делая несколько шагов вперед. «Не дождетесь, я жив и готов снова влиться в ваши ряды». Он накинул взглядом собравшихся, словно оценивая их готовность принять его обратно. Его взгляд остановился на Баке, искусственной руке которого он посвятил долгий пристальный взгляд. «Вижу, у нас тут появились новые игрушки», – произнес Урса, обращаясь к Алексею. «Интересно, что еще изменилось за время моего отсутствия?» Напряжение в зале нарастало. Все ждали, что скажет Алексей. Глава 130. Ярко позолоченные канделябры отбрасывали дрожащие тени на стены, покрытые массивными гобеленами. Вокруг огромного дубового стола в этом богато украшенном зале собрались самые влиятельные фигуры, представители правительства Соединенных Штатов и уполномоченные лидеры древних вампирских родов. Напротив друг друга, с обеих сторон стола, восседали эти два противоборствующих лагеря, олицетворяя собой противостояние двух миров, мира людей и мира ночных обитателей. Один ряд занимали крепкие, уверенные в себе мужчины в дорогих костюмах, источавшие аромат дорогих одеколонов, агенты влиятельных американских спецслужб. Их собеседники на противоположной стороне производили гораздо более загадочное и тревожное впечатление. Белоснежная, почти болезненная бледность кожи, пронзительные взгляды из-под тяжелых век, унизанные перстнями узловатые руки с длинными острыми ногтями, едва заметно поблескивающие клыки, все в их облике выдавало их истинную природу. Эти бессмертные существа, пережившие века, обладали силой и знаниями, недоступными простым смертным. Первым нарушил тягостное молчание представитель американской стороны. «Господа, рады приветствовать вас здесь, на территории нашей страны. Правительство Соединенных Штатов и Центральное разведывательное управление выражают свои соболезнования в связи с теми трудностями, с которыми вам пришлось столкнуться на территории Российской Федерации. Это еще раз наглядно демонстрирует ксенофобскую и расистскую сущность российского режима». Он сделал эффектную паузу, окидывая присутствующих вампиров изучающим взглядом. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить пути сдерживания и экспансии России, представляющие угрозу не только для вас, но и для всего цивилизованного мира. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным для обеих сторон». Один из вампиров, чье лицо казалось высеченным из мрамора, поднял руку, призывая к тишине. «Господа, давайте не будем тратить время на пустые слова. Перейдем сразу к сути дела. У нас нет времени на любезности. Что вы можете предложить нам взамен на нашу помощь в сдерживании российской экспансии?» Его глубокий, бархатистый голос звучал с едва уловимым оттенком угрозы, заставляя присутствующих людей испытывать легкий трепет. Игра по-крупному начиналась, и ставки были невероятно высоки для обеих сторон. Резкий запах сосновой хвои и влажной земли наполнял воздух, когда Сергей бежал по пересеченной местности в строю таких же, как он, мальчишек. Их было несколько сотен, все примерно одного возраста, под строгим надзором взрослых инструкторов, ветеранов ни одной горячей точки. Сергей был в самом конце строя, его силы таяли с каждым шагом. Лицо горело от напряжения, а с головы градом катился пот. Он едва переставлял ноги, чувствуя, что вот-вот упадет без сил. Внезапно нога подвернулась, зацепившись за корень, и мальчик с глухим стуком повалился на землю, растянувшись во весь рост. Он лежал, глядя в небо и жадно хватая ртом воздух, заляпанный грязью и пылью. Над ним нависла грозная тень инструктора, и резкий окрик ударил по ушам. «Поднимайся! Давай, шевелись!» Сергей отчаянно пытался встать, но тело отказывалось повиноваться. Он чувствовал себя беспомощным ребенком, не способным выполнить простую команду. По щекам потекли слезы бессилия и стыда. Вдруг чьи-то сильные руки схватили его за грудки и рывком подняли на ноги. Мальчик с трудом разлепил глаза, ожидая увидеть своего лучшего друга Даню, но вместо него перед ним был незнакомый мальчишка. Молча, не тратя сил на разговоры, он взвалил уставшего мальчика себе на плечо и быстрым шагом догнал строй. Так они и бежали дальше, преодолевая один за другим километры пути, пока, наконец, не достигли привала. Даня ждал их там, немного удивленный, но тут же пришел на помощь, аккуратно укладывая обессилевшего друга. Отдышавшись, Сергей осознал, что на этот раз его спас незнакомец. Он не знал, кто это был, но был безмерно благодарен ему за поддержку. Возможно, именно эта встреча станет поворотным моментом в его судьбе, подтолкнув его к чему-то большему, чем просто беспомощный мальчик, не способный преодолеть этот нелегкий путь. Мальчик закрыл глаза, чувствуя, как усталость понемногу отступает, уступая место решимости. Даниил, после того как устроил своего друга на отдых, подошел к незнакомому мальчику. Даниил, облегченно вздохнув, подошел к незнакомому мальчику, который только что помог его другу Сергею. Протягивая руку, Даниил представился. «Спасибо тебе большое за помощь. Я Даниил». Мальчик на мгновение замешкался, окинув Даниила внимательным взглядом, а затем неспешно ответил. «Петр Распутин». Крепко пожав руку Даниила, Петр словно взвешивал каждое движение, будто оценивая, с кем имеет дело. В его глазах мелькали одновременно настороженность и любопытство. «Ты здорово помог Сергею там, на марше. Я уж думал, он не выдержит», — продолжил Даниил, стремясь завязать разговор. «Он мой лучший друг, я за него очень переживал». Петр кивнул, его взгляд снова скользнул в сторону отдыхающего паренька. Он выглядел совсем измученным. «Но, думаю, у него хватит сил, чтобы справиться с остальным путем», — спокойно произнес Петр. В его голосе не было ни сочувствия, ни осуждения, только констатация факта. Даниил невольно отметил, что манера речи Петра отличалась от обычной речи подростков их возраста, словно он был старше и опытнее. «Да, Сергей крепкий парень, просто иногда немного ему не везет», — Даниил улыбнулся, надеясь расположить Петра к дружескому общению. «А ты здесь впервые?» — Петр вновь посмотрел на Даниила, словно взвешивая, стоит ли продолжать разговор. «Нет, не впервые», — наконец ответил он. «Я уже бывал на таких сборах». В его глазах мелькнула тень чего-то, похожего на опыт и даже усталость, не свойственную их возрасту. Даниил невольно заинтересовался этим странным мальчиком, явно не таким, как все остальные. Даниил внимательно всматривался в лицо Петра, пытаясь разгадать, что скрывается за его спокойным и сдержанным взглядом. «Ты, наверное, уже хорошо знаешь, как все здесь устроено», — осторожно предположил Петр, видимо, пытаясь сменить тему. «Мог бы мне рассказать, что нас ждет дальше?» Даниил помедлил с ответом, будто взвешивая, стоит ли делиться информацией с незнакомцем, но затем кивнул и произнес: «Ну что ж, если тебе интересно, следующий этап – ночной переход. Надо быть готовым к тяжелым условиям и непредвиденным ситуациям. Здесь нужна не только физическая, но и психологическая подготовка». Петр слушал, затаив дыхание. Слова Даниила заинтриговали его, хотя в них сквозила какая-то отстраненность и даже тревога. «Психологическое, что ты имеешь в виду?» – спросил он, не в силах скрыть любопытство. Даниил окинул Петра проницательным взглядом и произнес задумчиво: «Ты увидишь. Главное – держаться вместе и поддерживать друг друга. Это не простой марш-бросок, поверь мне». Его голос звучал серьезно и даже с оттенком тревоги. Иван с усталостью опустился на грязный ящик, служащий ему сиденьем, и бросил быстрый взгляд на ручку автомата, лежащего на его коленях. Тяжелый, надежный лазган верно служил ему вот уже почти год, побывав с ним во многих переделках. Его верная боевая подруга была с ним, и теперь Иван сел под тент немного отдохнуть, прячась от всепроникающих лучей полуденного среднеазиатского солнца. Иван чуть шевельнул головой, ощущая легкое покалывание в затылке. Его новый шлем, разработанный одним из ведущих НИИ страны, надежно защищал голову, но при этом отличался удобной эргономичной формой и почти не ощущался на голове. Лишь при работе систем жизнеобеспечения можно ощутить легкое покалывание, как сейчас, например. Высококачественные материалы делали его легким, но прочным, способным выдержать даже прямое попадание крупнокалиберной пули. Опустив взгляд ниже, Иван провел ладонью по гладкой поверхности бронежилета, надежно защищавшего его грудь и спину. Этот тяжелый защитный комплект, хоть и создавал некоторый дискомфорт в виде дополнительного веса, но был истинным спасением в любой перестрелке. Крепкие наплечники и налокотники дополняли, неплохо защищая конечности, гарантируя защиту уязвимых суставов. Даже колени и ноги были надежно укрыты тяжелыми наколенниками и крепкими армейскими ботинками, подошвы которых были дополнительно защищены композитными пластинами и специальным гелем, так что стопа будет, скорее всего, относительно цела при взрыве противопехотной мины. Несмотря на стоявшую в этих краях адскую жару, Иван практически не ощущал ее. Вся его экипировка была изготовлена из специальных тканей и материалов, эффективно отводящих избыточное тепло. Легкий бриз, пробегающий сквозь защитные пластины, дарил ему приятную свежесть, позволяя сосредоточиться на выполнении задачи. Его взгляд вновь вернулся к автомату. Он погладил цевье своего лазгана. Ему искренне нравилось его новое оружие, он был наготове и мог в любой момент изрешетить кого угодно из винтовки, и ему только дай повод. Иван привычным движением отсоединил магазин, проверяя, что энергетический заряд полный. Он проверил предохранитель, все верно, винтовка была в безопасном положении. Его палец легко лег на спусковой крючок, пока что спокойно покоившийся в неподвижности. Наблюдая за безлюдным проходом, Иван бросил быстрый взгляд на часы. До конца смены его группы оставалось еще полтора часа. Он тяжело вздохнул, гадая, насколько спокойно пройдет это время. В последнее время ситуация в регионе сильно накалилась, и периодически вспыхивали новые очаги напряженности. Но сейчас все было тихо, лишь изредка посреди зноя пролетал порыв ветра, шелестя застывшими листьями. Иван невольно задумался о том, что же его ждет впереди. Неужели очередная кровопролитная схватка или опять долгие недели монотонного несения службы? Он устало потер виски, пытаясь отогнать тяжелые мысли. Впрочем, сейчас не время предаваться унынию, как союза не стало, Таджикистан перестал быть спокойным краем. Впрочем, этот край всегда был головной болью, как минимум из-за наличия протянутой горной границы с Афганистаном. Для разного рода радикалов, бывшая Советская Республика была лакомым кусочком. Пробежавшись взглядом по окрестностям, Иван привычно отмечал каждую мелочь, каждое неестественное движение. Его тренированный глаз опытного бойца мог уловить малейшие изменения, способные указать на приближение врага. Годы службы на границе выработали в нем настоящее звериное чутье, помогающее чувствовать опасность еще до ее появления. Сейчас, однако, все было спокойно. Жаркое солнце безжалостно палило выжженную землю, а вдали виднелись лишь редкие силуэты тополей, качающихся на ветру, молодого киргиза, который поливал многострадальные деревья из шланга. Иван глубоко вздохнул, пытаясь расслабиться и отвлечься от гнетущих мыслей. Возможно, сегодняшняя смена пройдет без происшествий, он очень на это надеялся. Внезапно тишину нарушил отдаленный шум. Иван мгновенно напрягся, крепче сжимая рукоять автомата. Его глаза сузились, и он замер в ожидании, напряженно вглядываясь вдаль. Сердце гулко застучало в ушах, пока он силился различить хоть какие-то признаки опасности. Внезапно его внимание привлекло какое-то движение вдалеке. Иван резко вскинул автомат, всматриваясь в мерцающее марево над горизонтом. Напарники тоже напряглись. Его палец замер на спусковом крючке, пока глаза пытались разглядеть источник движения. И вскоре он различил силуэт приближающегося автомобиля. Иван напрягся, готовый в любой момент открыть огонь. Однако по мере приближения машины стало ясно, что это всего лишь обычный грузовик, направляющийся к складу. Иван опустил оружие, наблюдая, как автомобиль въезжает в охраняемую зону и скрывается за высокими стенами. Там его остановили у проходной, проводя стандартную процедуру досмотра. Похоже, эта смена пройдет так же относительно спокойно, как и предыдущие. Знойное солнце палило нещадно, отражаясь от раскаленного металла ворот и покрытых выцветшей краской стен склада. Иван достал из небольшого холодильника банку с газировкой, со скрипом открыв ее, неспешно поглощал освещающий нектар, прикрывая глаза от яркого света. Хоть и не столичная служба, но все же куда как лучше, чем топтание по афганским горам. Здесь, на приграничном складе, он мог хоть немного расслабиться, наблюдая за монотонной разгрузкой очередной партии сырья. Выехавший на территорию склада грузовик остановился, возле машины возился хозяин машины, старый таджик, согнувшись под тяжестью мешка, шаркал в сторону поддона, за ним семенили двое крепких парней, должно быть его сыновья. Иван проводил их взглядом, сделав очередной глоток. На бетонной площадке стоял чиновник в начищенных ботинках и аккуратном костюме, внимательно наблюдал за процессом, порой отдавая тихие распоряжения одному из своих подчиненных. Внезапно чиновник что-то тихо сказал, и к складу подошел человек с массивным сканирующим устройством в руках. Таджик, увидев это, забеспокоился, замахав руками и что-то быстро заговорив. Иван напрягся, перехватывая автомат поудобнее. Такое поведение местных обычно предвещало неприятности. Солдаты, заметив агрессию, мгновенно скрутили старика, одновременно наставив оружие на двух его сыновей. Один из них, выхватив нож, ринулся на военных, но не успел сделать и пары шагов, как его шарахнул электрический разряд. Тело парня судорожно дернулось и обмякло на раскаленном асфальте. Несколько солдат подбежали к нему, по дороге скрутив второго брата. Не жалея суставов, они надели наушники, нарушитель громко завыл от боли и неприятно заверещал. Впрочем, после пары тычков он успокоился. Иоанн перевел дух, вытирая пот со лба. Похоже, очередная партия сердца не дошла до места назначения. Он бросил взгляд на распростертое тело таджика, затем посмотрел на чиновника, удовлетворенно кивающего. Зря они, конечно, взбеленились. Дело в том, что хитрый старик пытался продать тюки с маком, с дополнительным утяжелением внутри, в виде камней, о чем он только думал. Рядовой сделал глоток газировки, ощущая, как приятная прохлада разливается по телу. Но, несмотря на жару и напряжение, Алексей чувствовал легкое возбуждение. Он исподволь наблюдал, как санитары укладывают обездвиженного таджика на носилки, увозя прочь. Чиновник что-то быстро выговаривал подчиненным, указывая на груды мешков. Рядовой сделал последний глоток, смяв банку и бросив ее в ближайшую урну. Он поправил бронежилет, проверил магазин в автомате и перехватил оружие поудобнее. Солдат весь подобрался, готовый в любой момент сорваться в бой. Тем временем, чиновник присядет рядом со стариком и начинает что-то ему говорить на чистом таджикском языке. Видимо, этот таджик совсем новичок в нашем деле. Раз он ничего не понимает, то решил попытаться нас обмануть. Но мы все можем, мы тут все видим и все знаем. Тюки абсолютно пустые внутри. Попытка обмануть при продаже мака – это серьезное нарушение, и за это придется нести наказание. Чиновник посмотрит на старика с холодным, властным взглядом, давая понять, что с ним лучше не спорить. Он говорил спокойно, но решительно, давая понять, что закон на его стороне. В следующие несколько минут вдали тишину нарушил резкий звук сирены, возвещающий о прибытии представителей местных правоохранительных органов. Несколько машин милиции стремительно подъехали к зданию. На облупленных дверях все еще виднелись остатки герба советского Таджикистана, но сейчас внимание Ивана было приковано к облику прибывших. К его удивлению, все прибывшие милиционеры были русскими. Разве что командир наряда, лейтенант, имел кавказскую внешность. Именно он составил подробный протокол произошедшего. Спустя примерно час, трое подозреваемых были выведены с территории склада и с грубостью посажены в машину. Конвоиры держали их за руки и ноги, словно опасаясь, что те могут ускользнуть. Горячий ветер трепал их одежду, а в глазах читалась усталость. Все это действо разыгрывалось на фоне умирающего советского прошлого. Солдат, наблюдавший за происходящим, задумчиво глядел вслед отъезжающим машинам. В его глазах мелькали искорки сожаления и тревоги, словно он понимал, что этот эпизод – лишь малая часть большой игры, участником которой он был, не по своей воле, конечно. Глава 131. Тихая гладь пруда в домашнем саду генерального секретаря отражала пушистые облака, медленно дрейфующие в безмятежном небе. Цзянь Цзэмин отхлебнул ароматный зеленый чай, наслаждаясь тишиной и неспешным течением времени. Министр государственной безопасности Сюй Юньюй нарушил эту умиротворяющую идиллию, прочистив горло. «Товарищ генеральный секретарь, я понимаю, что вы хотите действовать осторожно, но, возможно, нам стоит все-таки рассмотреть более тесное сотрудничество с Россией. Как-никак, давние связи, несмотря на десятилетия вражды, все еще объединяют нас, и их успехи в последнее время впечатляют». Цзянь Цзэмин задумчиво поставил чашку на подставку и тихо вздохнул. «Да, успехи действительно впечатляют, но нам нельзя торопиться. Постоянный комитет принял решение об осторожном наблюдении за ситуацией. В конце концов, Китаю жизненно необходимы рынки сбыта на Западе, Европе и их технологии. Русские, конечно, сейчас на подъеме, но это временное явление. Они не смогут дать нам того, что может дать Запад. Россия пока бедна, и проблем у них выше крыши. К тому же, разгорающееся противоборство между медведем и орлом опасно. Вклиниваться туда не стоит». Сюй Юньюй кивнул, соглашаясь с доводами генерального секретаря, но через несколько мгновений вновь заговорил. «Однако, товарищ Цзянь, возможно, стоит хотя бы сделать первые шаги. Русские предлагают нам поставки продуктов питания и электроэнергию по приемлемой цене. Стоило бы хотя бы этим воспользоваться». Цзянь Цзэмин кашлянул и задумчиво кивнул. «Да, это нас интересует, особенно сельскохозяйственные продукты». Генсек на секунду задумается и добавит. «И, пожалуй, не будет лишним одобрить желание русских построить мост между Благовещенском и Хэхэ. Это станет хорошим началом сотрудничества и облегчит транспортировку. Правда, меня тревожит активизация связи между Россией и Японией». Сюй Юньюй понимающе кивнул. «Я разделяю ваше беспокойство. Именно поэтому нам стоит ускорить процесс сближения с Россией. Нам нужно укрепить наши позиции, пока Москва не нашла более выгодного партнера в лице Токио. Пока, не торопимся. Скорее всего, у русских те же причины, по которой мы дружим с американцами. Очевидно, им нужны технологии, и больше негде их приобрести. Запад в этом плане закрыт. После падения Британии у русских резко все осложнилось. Даже слепому видно, что это дело рук русских, то как им это удалось — вопрос второстепенный, по крайней мере для нас». Цзянь Цзэмин задумчиво отпил глоток ароматного чая, глядя на покрытую ряской гладь пруда. Грядущие перемены в мировом раскладе сил волновали его, но он чувствовал, что Китай готов встретить их во всеоружии. Цзянь Цзэмин удовлетворенно хмыкнул, отпивая еще глоток чая. «Знаете, Товарищ Сюй, я должен отдать должное президенту Железнякову, ведь никто не верил, что России удастся так быстро подняться после распада Советского Союза, в том числе и мы. Многие списывали ее со счетов, полагая, что русские больше не смогут собраться с силами. Министр безопасности кивнул, соглашаясь с оценкой генерального секретаря. Действительно, труд поистине циклопический. Когда он пришел к власти, вся страна находилась в глубочайшем кризисе. Экономика разваливалась, социальная сфера рушилась, а международный престиж был серьезно подорван. Но этот человек проявил настоящий стратегический талант и показал волю к победе, редкая черта для советских иерархов, особенно после смерти Сталина. Цзянь Цзэминь задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. Да, нельзя не признать, что он сумел за сравнительно короткий срок восстановить ключевые отрасли промышленности, заключить выгодные сделки по экспорту энергоносителей, просто привести все в порядок. Посмотрим, какие шаги он предпримет дальше, сможет ли Россия снова стать одной из ведущих экономических и военных держав мира. Это уже интересный вопрос. Министр безопасности подлил себе еще чая, внимательно следя за реакцией Цзянь Цзэминя. Думаю, этому Железнякову можно доверять, в том плане, что с ним можно иметь дело. Думаю, на наших глазах рождается настоящий политический тяжеловес. Такую заявку нельзя недооценивать. Он ловко маневрирует на международной арене, умело используя противоречия между ведущими игроками. Уверен, что его влияние будет только расти в ближайшие годы. Генеральный секретарь кивнул, соглашаясь с оценкой Сюй Юньюя. Главное, внимательно следить за их действиями и стараться не привлекать внимания к этому западных стран. Сюй Юньюй придвинулся ближе, понижая голос до доверительного шепота. Думаю, если мы захотим, в ближайшее время мы сможем наладить первые экономические и политические связи с Электроградом. Цзянь Цзэминь одобрительно кивнул, его глаза на мгновение блеснули хитрой искоркой. Генеральный секретарь отставил в сторону чашку с ароматным напитком и продолжил. Президент Железняков – незаурядная личность. Его дальновидность и решительность вызывают у меня искреннее восхищение. Ему удалось не только реанимировать российскую экономику, но и с гораздо скромными силами – оказать такое упорное сопротивление победившим державам. Сюй Юньюй внимательно слушал, кивая в такт словам Цзянь Цзэминя. Пока он в открытую бьется с НАТО и прочими прихлебателями американцев, мы используем это время с большой пользой для нас. Генеральный секретарь одобрительно хмыкнул. Железняков – превосходный стратег и дипломат. Он умело выстраивает сложные альянсы и коалиции, подрывая позиции Соединенных Штатов. Сюй Юньюй потянулся за очередной чашкой чая, внимательно наблюдая за реакцией генерального секретаря. «Вы совершенно правы, такая политика оказалась весьма эффективной». Цзянь Цзэминь одобрительно кивнул. Он умело балансирует между интересами различных внутренних групп, не допуская чрезмерной радикализации. При этом Железняков не идет на поводу у Запада, твердо отстаивая суверенитет и национальные интересы России. Министр безопасности сделал глоток горячего напитка, после чего продолжил. Вы абсолютно правы. Правда, информация о переносе столицы русских ближе к нашим северным пределам. Цзянь Цзэминь задумчиво потер подбородок. Я понимаю ваши опасения, товарищ Сюй. Однако Железняков, очевидно, видит в этом шаге определенные стратегические выгоды. Русские наконец-то хотят всерьез заняться освоением своей огромной кладовой, Сибири. Перенос столицы в Электроград позволит сместить политический, а возможно, и экономический центр тяжести на восток страны. Это означает, что фокус теперь идет на восток. Министр безопасности нахмурился еще сильнее. Это может быть чревато непредсказуемыми последствиями. И я не могу сказать, плохо это или хорошо. Уважаемый Иван Антонович, конструкторский отдел фонда НАУК с гордостью представляет вам подробный отчет по изменениям в военной экипировке военнослужащих Федеральных Вооруженных Сил Российской Федерации. Как вы знаете, наши специалисты неустанно работают над совершенствованием экипировки российских военных, чтобы обеспечить им максимальную защиту и повысить их боевые возможности. Мы рады доложить о целом ряде значительных улучшений, внедренных в современный штурмовой экзоскелет. Во-первых, была кардинально пересмотрена конструкция силовой рамы экзоскелета. Благодаря применению сверхпрочных композитных материалов, ее вес удалось снизить на 12%, При этом прочность возросла на 22%. Это позволило увеличить грузоподъемность системы, а значит, военнослужащий сможет нести большие боекомплекты и дополнительное оборудование. Во-вторых, были внесены усовершенствования в систему жизнеобеспечения. Новый регенеративный противогаз обеспечивает бойцу автономное дыхание в течение 8 часов, что критически важно в условиях применения противником оружия массового поражения. Кроме того, интегрированная система терморегуляции поддерживает оптимальный температурный режим как в жару, так и в лютый мороз. В-третьих, мы уделили особое внимание повышению огневой мощи. Экзоскелет теперь способен нести тяжелое стрелковое вооружение, включая автоматические гранатометы и реактивные огнеметы. Более того, мы разработали уникальную систему стабилизации, которая компенсирует отдачу и позволяет вести прицельный огонь с максимальной точностью даже в движении. Испытания экспериментальных комплектов в ходе вооруженного конфликта в Британии, Таджикистане, во время волнений в Москве, выявили множество недостатков, которые к нынешнему моменту оперативно устранены. Мы гордимся тем, что наши бойцы получили на вооружение поистине уникальную систему, не имеющую аналогов в мире. Завершая отчет, хотелось бы отметить, что конструкторский отдел фонда НАУК прикладывает все усилия для того, чтобы экипировка российских военных соответствовала самым высоким стандартам. Мы уверены, что данные усовершенствования позволят нашим бойцам с честью выполнять поставленные боевые задачи и гарантированно одерживать победу в любых конфликтах. Готовы ответить на все ваши вопросы и с нетерпением ждем вашей оценки проделанной работы. С уважением, конструкторский отдел фонда НАУК. Тени длинных коридоров танцевали в лучах мощных настенных фонарей, проникающего сквозь тонированные стекла лабораторного комплекса. Иван Антонович Ванко, с недавнего времени, видная фигура в деловом мире Российской Федерации, шагал по этим коридорам, его широкая грудь и сильные плечи выдавали в нем человека уверенного в себе, по-хорошему пробивного. Он был окружен свитой из секретарей, охранников и разнообразных специалистов, постоянный атрибут, окружающий самого гендиректора фонда НАУК, как свита окружающая короля. Навстречу им вышла группа ученых в белых халатах, возглавляемая низкорослым, лысеющим мужчиной, с тревогой на лице. Это был Юрий Тополов, глава конструкторского отдела. Протянув руку в приветствии, он представился, голос его дрогнул. «Не ожидал, что вы сами почтите нас своим визитом, Иван Антонович», — проговорил Тополов. «Наш скромный отдел». Ванко окинул ученого внимательным взглядом и слегка хмыкнул. Пожав протянутую руку, он ответил: «Разработка новой брони для штурмовых подразделений находится под личным контролем президента. Каждый день из Электрограда и Министерства обороны приходят правки. В Кремле хотят видеть хороший результат». Тополов кивнул, его лицо прояснилось. Он попросил Ванко и его свиту проследовать за ним. Они пошли по длинным коридорам лабораторного комплекса, изредка останавливаясь, чтобы осмотреть новейшие разработки. Нарушая тишину, Ванко произнес: «Давно слышал о ваших работах, Юрий Петрович. Надеюсь, вы не в обиде, что вас назначили на должность, немного не соответствующую вашему профилю». Тополов слегка улыбнулся, махнув рукой: «Это все для страны, Иван Антонович. Мы делаем то, что должны, невзирая на личные интересы». Ванко кивнул, его лицо приняло задумчивое выражение. Он понимал, что эти ученые, такие разные, объединены общей целью – служением Родине. Их самоотверженность вызывала в нем уважение. Они подошли к массивной двери, ведущей в секретный отсек лаборатории. Тополов приложил ладонь к сканеру, и дверь бесшумно отворилась. Ванко и его свита шагнули внутрь, погружаясь в мир высоких технологий и научных открытий, где ковалось будущее страны. Иван Антонович понимал, что от успеха этих разработок зависит многое – безопасность границ, жизни солдат, сражающихся за Родину. Он был готов приложить все усилия, чтобы обеспечить ученым необходимые условия для работы. Ведь их труд – это фундамент, на котором строится мощь государства. Шагая по коридорам секретного отсека, Ванко ощущал, как весь комплекс пульсирует энергией творчества. Стены, покрытые сложными схемами и чертежами, источали запах озона и металла. Здесь рождались инновации, которые могли изменить ход истории. Тополов уверенно вел гостей через лабиринт переходов, периодически останавливаясь, чтобы рассказать об очередной разработке. Ванко слушал внимательно, задавая точные вопросы, демонстрируя глубокое понимание предмета. Наконец, они подошли к массивной двери, охраняемой вооруженными солдатами. Топалов прошел процедуру идентификации, и створки бесшумно разошлись, открывая взору гигантский ангар, заполненный макетами боевых машин и испытательными стендами. «Добро пожаловать в сердце нашего комплекса», — произнес Топалов с гордостью. «Здесь рождается арсенал будущего». Ванка медленно прошелся вдоль выставленных экспонатов, его взгляд внимательно изучал каждую деталь. Он понимал, что от качества этих разработок зависит не только престиж страны, но и жизни тех, кто встанет на ее защиту. Подойдя к макету нового броневика, Ванка провел рукой по гладкой поверхности брони. «Впечатляющая работа», — произнес он, обращаясь к Топалову. «Я вижу, что вы и ваша команда вложили в это все свои знания и умения. Но вы ведь понимаете, что это лишь начало пути. Грядут новые вызовы, и вам предстоит найти ответы на них». Топалов кивнул, его глаза заблестели от воодушевления. «Мы готовы к этим вызовам, Иван Антонович. Наша команда полна энергии и желания двигаться вперед. Мы будем работать день и ночь, чтобы оправдать ваше доверие». Ванка одобрительно кивнул. Его суровое лицо озарилось улыбкой. «Я в этом не сомневаюсь, Юрий Петрович. Вы – сердце и разум этого комплекса. Не подведите меня, от вашей работы многое зависит». Топалов выпрямился, его решимость была очевидна. Ванка понимал, что эти ученые – истинные патриоты, готовые пожертвовать всем ради процветания Родины. Их преданность вызывала в нем глубокое уважение и приятное чувство того, что не все потеряно. Обведя взглядом грандиозный ангар, Ванка ощутил прилив гордости. Здесь, в этих стенах, творилось будущее, которое определит облик мира, не только России. И он, как глава фонда наук, будет всемерно способствовать тому, чтобы эти таланты раскрылись в полной мере. Ученый Топалов воодушевленно ответил. Технологии, предоставленные нам администрацией президента, поначалу были очень сложными для понимания, но благодаря упорной работе нашей команды, мы сумели не просто освоить их, но и сделать ряд неожиданных открытий. Немного помедлив, ученый украдкой спросил: «Скажите, Иван Антонович, откуда все-таки берутся эти сложные технологии? Я понимаю, что вы, возможно, не можете раскрывать всех деталей, но нам очень любопытно знать источник этих разработок». Ванка ответил с сожалением в голосе. «К сожалению, на этот вопрос я не могу дать вам исчерпывающий ответ. Эта информация строго засекречена, и я не имею права ее разглашать. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому». Собеседник Ванка немного раздосадованно кивнул, но понимающе отнесся к ответу директора фонда. Через несколько минут они подошли к стенду с разнообразными вариантами экзоскелетов. Юрий оживленно начал перечислять различные модификации брони, учитывающие географические и климатические особенности. «Вот, например, этот вариант специально разработан для арктических условий. Он обладает улучшенной теплоизоляцией и может работать при экстремально низких температурах. А этот – для жарких пустынных зон, с встроенной системой охлаждения и защиты от песчаных бурь». Ванка внимательно слушал, кивая в такт словам ученого. Но вскоре он заметил, что на стенде нет стандартного варианта брони. «Юрий Петрович, а где же стандартная модель экзоскелета?» — поинтересовался Ванка. Услышав этот вопрос, Топалов хитро улыбнулся и нажал на кнопку на дисплее. В следующее мгновение все представленные на стенде модификации быстро собрались в единый стандартный образец брони. «Вот он, наш универсальный вариант», — с гордостью произнес ученый. «Нам удалось максимально унифицировать броню, сохранив при этом все необходимые характеристики. Мы нашли идеальный баланс между ценой, защитными свойствами и технологичностью. Благодаря вашим технологиям, предоставленным правительством, наша команда смогла выжать из них по максимуму». Ванка, во все глаза рассматривая характеристики экзоскелета, отображающиеся на электронном табло, был поражен тем, что сделали эти ученые. Ознакомившись с результатами их работы, он искренне поздравил Юрия Петровича. «Отличная работа, Юрий Петрович. Вы и ваша команда действительно превзошли все мои ожидания. Это настоящий прорыв». Юрий, довольный похвалой директора, ответил: «Мы старались изо всех сил, Иван Антонович. Эти технологии открыли перед нами совершенно новые возможности. Теперь нам под силу создавать экипировку, способную выдержать самые суровые условия. Думаю, наши солдаты будут по достоинству оценены ее преимущества». Ванка кивнул, внимательно изучая технические характеристики экзоскелетов. Он был впечатлен не только их универсальностью, но и высокими показателями защиты и маневренности. Вы превзошли все мои ожидания, Юрий Петрович. Теперь я понимаю, почему правительство так высоко ценит ваши разработки. Юрий улыбнулся, довольный произведенным впечатлением. Он чувствовал, что их усилия были не напрасны и что они действительно создали нечто уникальное. Что ж, Иван Антонович, я рад, что вы оценили наши труды. Теперь, думаю, нам стоит обсудить дальнейшие планы по их внедрению и производству. Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить наших военных самым передовым и эффективным снаряжением. Ванко кивнул. Впереди предстояло еще много работы. Глава 132. Длинный автомобильный кортеж медленно двигался по потрескавшемуся асфальту старого шоссе. Блестящие черные чайки с темными номерными знаками, принадлежащие Министерству обороны Российской Федерации, грациозно проплывали мимо тихих частных домиков и небольших лесных посадок. Спустя некоторое время колонна автомобилей подъехала к воротам старого кладбища. Машины замерли у входа, и из центральной чайки вышел высокий мужчина в генеральском кителе. Его сопровождала плотная охрана, всегда бдительная и собранная. Сжимая в руках красивый букет цветов, генерал неспешно направился вдоль многочисленных могильных плит. Его подтянутая фигура и строгое лицо выдавали человека, привычного к строгому распорядку и дисциплине. Но в эти минуты на его лице была написана задумчивость и печаль. Генерал остановился возле небольшого надгробия, покрытого свежими цветами. Опустившись на колено, он аккуратно положил свой букет рядом с другими. Его губы беззвучно шевелились, словно он вел тихий разговор с тем, кто покоился в этой скромной могиле. Ветер слегка всколыхнул ветви деревьев, роняя последние золотые листья на землю. Казалось, даже природа замерла в немом уважении, окутывая генерала ощущением одиночества и отрешенности от внешнего мира. Долгие минуты он простоял у могилы, погруженный в свои мысли. Воспоминания о славных походах, тяжелых боях и доблестных товарищах, чьи жизни унесли проклятые войны, затуманили его взор. Сколько раз он стоял здесь, перед этим скромным надгробием, пытаясь найти ответы на вопросы, мучившие его душу. Через несколько минут он встряхнул головой, словно отгоняя наваждение, задумчиво глядя на скромное надгробие. Вздохнув, генерал присел на корточки рядом с могилой и начал бережно ухаживать за ней. Его движения были неспешными и исполненными трепетного уважения. На гранитной плите был высечен портрет молодого офицера в форме советского десантника. Ниже виднелась надпись: «Лушев Александр Петрович, 5 мая 1968, 1 января 1992». Генерал, словно разговаривая с сыном, тихо произнес: «Прости, что так долго не приходил, сынок, дела затянули меня, но я обещаю, что больше таких больших перерывов не будет. Прости своего старого отца, погрязшего в делах в последнее время». Аккуратно смахнув пыль и убрав увядшие цветы, генерал заменил их свежими. Затем он подозвал одного из своих охранников и попросил принести рюмку, бутылку водки и ломоть черного хлеба.